Глава 01. Мы останавливаемся, лишь когда солнце исчезает в чистоколе гор и гаснет оранжевый отсвет туч. Пройти удалось 10 километров, и это очень, очень много. А ночью по горам бродят лишь самоубийцы. Последние 15 минут мы тратим на сбор валежника. К счастью, его много. Мы на границе леса и альпийских лугов. На пару с неудачником я притаскиваю поваленную ветром сосенку, царапая руки, обдирая с нее мелкие ветки и складываю шалашик. «Хватит, мальчики!» — решает Вика. Закуривает и быстро, умело запаливает костерок. Ужин символический. Малиновое варенье и сухое печенье. Неудачнику все пофиг. Он живет с аппетитом электрической мясорубки. Мне кусок в горло не лезет. Хочется шмат жареного мяса с острым соусом и зеленым горошком. Пару бутылок холодного пива. И ведь все это рядом. Стоит выйти из глубины, войти заново, заехать в старого хакера или трех поросят. Мы с Викой, не сговариваясь, переглядываемся. Не знаю, о свинине с пивом она мечтает или о форели с белым вином, но уж точно не о печенье с вареньем. Не годимся мы с ней ни в Карлсоны, ни в мальчиши-плохиши. Неудачник. Вкусно? Интересуется Вика. Угу. А что ты обычно ешь? Всякую гадость. Ее терпение иссякает разом. Парень, послушай меня. Неудачник отдергивает руку от печенья и вопросительно смотрит на Вику. Мы с ней по одну сторону костра, он по другую. Противостояние. У нас есть проблема, начинает Вика. И эта проблема – ты. Возможно, ты не совсем понимаешь возникшую ситуацию. Что ж, я попробую ее конкретизировать. Если я где-то ошибусь, поправь, ладно? Неудачник кивает. Самое главное, когда давишь на человека, предоставить ему возможность возражать. Якобы предоставить. Ты оказался в лабиринте и не смог самостоятельно выйти, так? Леонид потратил уйму времени и денег, чтобы вытащить тебя, и сделал это, так? Не совсем так, ведь лабиринт поначалу оплачивал мою работу, но я молчу. А неудачник послушно кивает. Леня спас тебя, привел ко мне. Его ожидала награда, очень большая, если бы он сдал тебя, но он не стал этого делать. В результате он объявлен преступником, его ищут по всей сети, так? Потом мое заведение было полностью разрушено в попытке схватить тебя. Восстановить программу несложно, но вот репутацию свою, забавы, потеряли навсегда. Придется все начинать сначала. Мне очень жаль, тихо говорит неудачник. Я не собирался доставлять вам такие проблемы. Подожди. Сейчас мы по-прежнему в бегах. Если до тебя еще не дошло, то объясню. Из этого пространства невозможно выйти обычными методами. Может быть, выходы и существуют. Найдем ли мы их в ближайшие годы? Неизвестно. Мы с Леней, дайверы, в любой момент способны уйти отсюда. Но вернуться уже не сможем, и ты останешься в одиночестве. Наверное, навсегда. Вот такая ситуация с морально-этической точки зрения. Мне очень жаль, повторяет неудачник. Теперь поговорим о тебе. Ты как-никак причина всех вышеизложенных событий. Неудачник ежится, но молчит. Ты либо человек, либо порождение компьютерного разума. Но второе очень уж сомнительно. Если ты человек, то, вероятно, способен самостоятельно выходить и входить в глубину, как дайверы, даже круче, так? Иначе не был бы таким свеженьким на 4 сутки в виртуальности. Ты можешь возразить? Тишина. Парень, я допускаю такую возможность, говорит Вика. В конце концов, 1,5 кило мозгов куда большая загадка, чем грамм кремния в микросхеме. Я могу представить человека, который смог войти в виртуальность, не пользуясь шлемами, модемами, дип-программой, и даже представляю его восторг, некоторый шок от такого события. Почему бы не подурить голову окружающим, не окружить себя таинственностью? Все вполне объяснимо, но пойми, теперь ты уже не шутишь. Заставляешь страдать нас. С каждой минутой усложняешь разрешение конфликта. Пойми, мы не можем постоянно с тобой возиться. Я устал. Просто устал. Неудачник смотрит на меня, словно ожидая поддержки. Нет уж. И последнее. Как можно разрешить ситуацию, чеканит Вика. Продолжать в том же духе нелепо. Затягивание конфликта ни к чему хорошему нас не приведет. Если ты не хочешь раскрываться, не доверяешь нам или не хочешь портить такую красивую легенду, скажи, и мы уйдем. Будут потом чайники слагать сказки о потерявшемся в глубине. Если считаешь, что мы заслуживаем доверия, то объясни, кто ты такой и зачем все затеял. Два выхода не так уж и мало.